тезис о сплоченности и вдохновении украинского населения, находится антитезис о хищничестве и о том, как война испортила нравы. На каждый рассказ о том, как дети плетут сети, найдется история о бородатых мускулистых парнях, сбежавших от мобилизации и наводнивших Европу. Но можно, по крайней мере, на многих страницах повествовать о разрушенных домах, о разделенных семьях, о жертвах войны в первую очередь, потому что армия России бьет по мирным городам чаще, чем по военным объектам. Многие такие истории здесь упомянуты, а всего в Украине документировано около 400 тысяч военных преступлений широчайшего спектра, от убийств и изнасилований мирных граждан до мародерства. Современная война подробно фиксируется. Один из лидеров своего поколения, режиссер Илья Хржановский, создатель грандиозного проекта «ДАУ», а впоследствии художественный руководитель музея «Бабьего Яра», говорил мне, водя по огромному зеркалу главной инсталляции этого музея, о проекте полной объемной хроники Второй мировой войны. Сейчас у нас есть новые способы реконструкции, так сказать, всего массива данных, всего события в абсолютной полноте. Есть показания всех свидетелей. С помощью компьютера можно до миллиметра установить все точки, где происходили расстрелы, по положениям теней на фото, время до секунды. Практически все события 20 века исчерпывающе документированы. Так что мы вступаем во время установления полной правды о том, как все было. Правды абсолютно объективной, не интерпретированной историками. Нас ждет откровение невероятной силы, то есть мы, например, действительно узнаем всю правду о войне. Для многих она будет шоком. Форензика, она же компьютерная криминалистика, сегодня главный инструмент в раскрытии преступлений. Пришло время применять ее к преступлениям военным. У нас воедино сведены миллионы документов, которые будут храниться и анализироваться здесь, в главном корпусе музея в виде огромного кургана, в куполе площадью 9000 квадратных метров, и вот когда будет написана такая история войны, потребность в идеологических интерпретациях отпадет вообще. Кроме того, как справедливо замечает Олена Зеленская, украинцы и лично она не хотят видеть себя жертвами, никому не жалуются. Перед ними стоит исключительно сложная задача. Так просить Запад о помощи, точнее провоцировать его на эту помощь, чтобы не унижаться. Это положение невыносимое, и надо быть Зеленским, чтобы из него выпутываться, не попадая в положение просителя и одновременно избегая упреков в неблагодарности. Рассказ об этой войне для Украины не рассказ о страданиях, хотя память о жертвах будет священна всегда. Это рассказ о том, как стремительно восстанавливали после разрушений и энергосеть, и боевую технику, как выкручивались из безвыходных положений в условиях почти полного отсутствия средств и вооружений, как учились превосходить врага решимостью и хитростью, как поколение менеджеров и постиндустриалов вынуждено было партизанить и стрелять, и как у них, якобы изнеженных и ленивых, получилось все это. Оказалось, что изнежены и ленивы они там, где не надо работать, а в Украине, реально строившей новое общество, надо было. Эти люди оказались и на войне довольно крепкими профи. О своем боевом опыте напишут они сами. Это те, о ком Зеленский сказал: молодые, красивые, сильные, свободные люди, выросшие в свободной стране. Та Украина, в которую я верю. Можно было сосредоточиться на зверствах оккупантов, на хаосе и беззаконии, которые приносят с собой русский мир. Тогда Украина Зеленского стала бы видна по контрасту, потому что здесь тоже неисчерпаемые запасы жутких и гротескных историй. Кстати, «Вечерний квартал» продолжает выходить, и они там грубо, яростно острят насчет этого русского мира. Дивный есть эпизод, когда над российским окопом зависает дрон, и Баклан, изображающий российского мобика, говорит: «Пора молиться». «А ты молитвы знаешь?» – спрашивает Казанин. «Знаю. Мы русские, ёб твою мать, блядь, с нами Бог». Это очень точное изображение русского религиозного мировоззрения, записанное с помощью самых сакральных формул современного русского языка. Таких диалогов, из которых состоит великий и ужасный фильм Сергея Лозницы «Донбасс», художественное кино по мотивам документальных историй, выложенных в сеть сторонниками русского мира, можно было бы набрать не на один том, и это тоже найдется кому сделать. Меня интересовали люди, на которых поставил и опирается Зеленский, люди его поколения и, пожалуй, его склада, «зе-люди», в отличие от «зет-людей», которые в изобилии породила путинская эпоха. Тут у нас на полях диалог с издателем. Разве их раньше не было? Это вопрос интересный, потому что я хорошо помню 70-е и дикое засилье чрезвычайно жесткой гопоты. 70-е, да и 60-е, не были идиллическим временем. Контраст и конфликт народа и интеллигенции проникал во все лучшие тексты. От аксеновской победы до рязанцевских чужих писем. Но эта тень, эта изнанка социума знала свое место. Гопота путинской эпохи – это гопота в своем праве, считающая себя и, пожалуй, ставшая элитой. Да, таких раньше не было, и с ними придется разбираться очень долго и очень грубо. Z-люди убивают своих и чужих от отчаяния, потому что у них опять ничего не вышло. Ни в мировом масштабе, ни даже в масштабах страны, где их боятся, но презирают. Потому что будущее они ненавидят и переселяться в него не хотят, потому что блистать, да и то гнилостным светом, способны они только во мраке путинского времени, и единственным способом избежать разоблачения для них становится бесконечное продление этой жалкой эпохи. Напротив, Z-люди, поколение 30-40-летних, главным для которых является незаломность, термин весьма приблизительно переводимый как несгибаемость. Незаломность даже важнее незалежности. Зе-поколение – это люди, для которых понт дороже денег, чтобы не употреблять патетической формулы «честь дороже жизни». Они будут жить свободно, открыто, весело и непринужденно в истинном смысле слова. Никто их ни к чему принуждать не будет. Все лучшие и худшие черты национального характера развиты в них гармонично, и ни Востоку, ни Западу они кланяться не будут. Они его главный резерв, его золотой фонд, первый отряд его обновления. Они очень многое умеют, очень твердо стоят на ногах, профессиональны в своей сфере и не лезут в чужую. Они стремительно обучаемы, они никогда ничего не прощают и умеют помнить добро. Они серьезны. Рассказывать о Зеленском – значит рассказывать о них. Из них, как из всего на свете, может ничего не получиться. Они могут раствориться в новых вялых поколениях или не найти себя в мирной жизни, сойти с ума от посттравматического синдрома, уехать в Европу и потеряться там. Но со всяким военным поколением так уже бывало. Далеко не все ветераны могли вписаться в новый мир, который они защитили, а построить и обустроить его уже не хватало сил. Они уже сделали самое важное. Оправдали свою генерацию, которой выпал величайший слом века. Они не вымерли во время пандемии, не сломались во время войны и не расслабились после ее окончания. Это про них, а не про всех, увы, сказано «то, что меня не убивает, делает меня сильнее». Гомеостазис швыряет в топку войны каждое поколение подлинного, состоявшегося модерна, лишь бы будущее не наступило. Это поколение украинцев подлинно не горело в огне, не тонуло в наводнениях, а медные трубы ему совершенно безразличны. Они первые модернисты, у которых появился шанс выжить и установить таки новые правила. Построить мир, в котором познание интереснее грабежа, а солидарность выше доминирования. Это то, что роднит Зеленского и его героя Голобородько. Это люди, чьим президентом Зеленский в конце концов оказался, потому что быть президентом прежней Украины ему стало неинтересно. Глава 19. Обращение. Наблюдение над риторикой. У слова «обращение» два смысла. Речь для конкретного адресата и превращение, оборотничество. Речи Зеленского – цепочка превращений. Он сам редактирует их, а иногда пишет сначала до конца. При этом спичрайтеры у него качественные со времен «Квартала». Рассмотрим его риторику и ее динамику. Зеленский говорит много, обращается к украинцам и мировому сообществу почти ежедневно, честно отрабатывая главную функцию короля-наратора – рассказывать как и что. Перечислим его основные риторические приемы на материале обращений последнего года, сделаем это максимально нейтрально, поскольку ораторские приемы могут и должны быть спекулятивны. У Зеленского есть конкретная задача – привлечь на свою сторону как можно больше лидеров, денег и рядовых сочувствующих, а заодно поддержать в украинцах дух готовности ко всему и на все. «В любви и на войне», — сказал Джон Лили, и повторяют все, кому не лень, «бесчестных приемов не бывает. В каком-то смысле все они спекулятивны, но деваться некуда». 1. Зеленский любит подчеркивать, что Украина решает проблемы всего мира, что российская агрессия не только украинская беда, что Украина защищает от непредсказуемого агрессора, вооруженного ядерными ракетами всех жен и мужей, детей и стариков. Россия, напротив, настаивает на локализации дискурса, тоже прием очень старый и довольно грязный. «Оставьте, это спор славян между собою» и так далее. «Выпивайте и закусывайте, папаша, пусть вас не волнует этих глупостей». Зеленский и его команда преуспели в популяризации главного нарратива. Это никак не спор славян, это передний край борьбы мировой архаики с мировым же модерном. Любая война – это всеобщий мировой вызов, это угроза миру, а не страдание только того, против кого это агрессия. Обращение к Ассоциации американских государств 22 июня 2023. Больше того, Зеленский умудряется представить будущее восстановление Украины как опять-таки глобальную задачу. В этом будет финансово участвовать вся Европа, и, конечно, я благодарю Швейцарию, Германию, Францию, Италию, каждую страну, где мы согласовывали ключевые принципы по восстановлению. Украина обещает превратиться в общеевропейскую, а то и всемирную стройку, поработать на которой из соображения материальной выгоды, интереса, престижа поедет молодежь всей планеты. Украина имеет шанс впервые в мире, опять-таки при интеллектуальном и финансовом участии всего мира, построить коллективную утопию, идеальное государство. России было трудней. Ей пришлось себя разрушить до основания, а затем... И разрушила она, как всегда, далеко не все. Все самое отвратительное и прежде всего тайная полиция осталась в неприкосновенности. Зеленский не устает прельщать украинского и всемирного слушателя этими картинами европейской утопии, потому что разрушительную часть работы сделала Россия. Украина, хотя бы и против собственной воли, многое обречена начинать с нуля, но ведь в мире очень сильна усталость от неразрешимых конфликтов и кризисов. Разрушенная Украина – идеальная строительная площадка. Все мы помним фразу Эмерсона «каждая стена – дверь». Из риторики Зеленского, вынужденной, но как еще примириться со зрелищем разрушенной страны, мы можем усвоить. Каждая руина – стройплощадка. Ключевой украинский принцип – простой и справедливый. А именно, ни одной руины в Украине не останется. Все отстроим, все восстановим и уже точно знаем, какие шаги, в каком тайминге и какими силами нужно предпринять. Зеленский не устает напоминать миру, что всем нам предстоит строить коллективную утопию, к созиданию которой будут допущены решительно все, даже русские, доказавшие свою антивоенную позицию. С чем бы в литературе это сравнить? Это будет, а так и будет. Что-то вроде коллективной стройки аквалидного завода в повести Шефнера «Девушка у обрыва». 18-й корреспондент. «Меня удивило, что на острове применяются столь примитивные орудия труда. Можно подумать, что мы вернулись в первую половину 20 века. Из какого музея извлекли вы эти лопаты, кирки, ломы?» Андрей. «Я их ниоткуда не извлекал. Это они сами заказывали их по старинным чертежам какому-то ленинградскому заводу. Сами привезли их на остров». 18-й корреспондент. «Кто они?» Андрей. «Добровольцы. Они съехались со всех концов света». 20-й корреспондент. «Но ведь на острове есть врачи охраны труда. Слово «врача» – закон». Андрей. «Врачей они не слушаются. И потом добровольцев так много, что они работают не более часа, так что здоровью это не вредит». 21-й корреспондент. «Есть ли на острове травмы в результате применения несовершенных орудий труда?» Андрей. «Крупных травм нет, но есть ушибы, мозоли. Вчера один чилиец повредил лопатой палец на ноге». 21-й корреспондент. «Надеюсь, его немедленно эвакуировали в больницу на материк?» Андрей. «Не сразу. За почетное ранение друзья разрешили ему поработать еще час вне очереди». Россия всегда обеспечивала мир великими утопиями. Но кто бы мог подумать, что в 21 веке это будет вот так? 1. Эту мысль Зеленский повторяет в каждой речи, адресованной мировому сообществу, и в каждой третьей речи, адресованной украинцам. Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует. Мы защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. 24 июня 2023, день Пригожинского мятежа. Без нас рухнет мир. Эту мысль Зеленский успешно и с полным основанием внедряет в умы сограждан и союзников. Украина не просто часть Европы, она ее лидер и витрина. Именно здесь, в Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас, в Украине, будет максимум Европы в Европе, максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество. Вот уж подлинно, Зеленский сумел превратить войну в мощный толчок для европеизации Украины. Единственный шанс представить катастрофу как глобальную встряску и стимул для Европы. Из потенциального слабого звена в семье Европы Украина превратилась, по крайней мере в изображении Зеленского, в главный символ европейских ценностей. Что значит быть проукраинским? Это быть проевропейским. Вы сегодня в Европе. Вы являетесь неотъемлемой частью Европы. Спокойной, цивилизованной. 2. Перенос центра тяжести на личность Путина. Это прием, казалось бы, спорный, поскольку даже в России с ее несколько ублюдочным культом личности, какова личность, таков и культ, догадываются, дело не в Путине. Но задача всякого лидера – представить задачу разрешимой. Можно ли перевоспитать российское население или переформатировать Российскую империю, пока непонятно. А вот убрать Путина – задача вполне решаема, и даже если с ней не сладит украинская армия или российская оппозиция – рано или поздно она решится ходом вещей. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф. Это верно. Но если убрать этого человека из Кремля? Хуже точно не будет. Но быстрых улучшений тоже ждать не приходится. Ядерное дикое поле ничем не предпочтительнее ядерной державы. Замечание издателя. Поставить это под контроль не так сложно, но Путину выгоден миф о диком поле после него. Автор. Согласен. Но миф этот крайне убедителен. Кинодраматурги Луцик и Саморядов, главные пророки конца 90-х, изображали именно такой мир. После разрушения всех институтов и отказа всех тормозов, внешних и внутренних, мне видится он. Лучше ли он, чем диктатура? Подозреваю, они несравнимы, как злодей и труп злодея. 1. Создание новых инфоповодов, насыщенной позитивной повестки. Президент воюющей страны в принципе не может пожаловаться на скуку, но есть однообразие катастрофы. Эпидемии, чумы, войны. Великая скука конца света. В такое время находить радостные или хотя бы обнадеживающие новости – отдельная задача, с которой спичрайтеры Зеленского справляются профессионально. Это может быть выпуск офицеров из 6 военных вузов 23 июня 2023-го, новые масштабные поставки вооружений, новые обещания насчет сближения с НАТО. Зеленский, как правило, начинает обращение с того, что день был большим и трудным, но тут же переходит к утешительным новостям. Мы продвинулись на нескольких направлениях, России пообещали новые санкции, Украина добилась новых успехов в организации глобального форума. Этот глобальный форум, на котором мировое сообщество должно решить судьбу России и определить блоковый статус Украины, стал таким же общенациональным проектом, как контрнаступление. Само упоминание глобального форума ласкает слух, ибо он воспринимается почти как Нюрнбергский трибунал. Он окончательно подтвердит, что повестку дня мирового сообщества формулирует сегодня не ООН, а Украина. И это так, нравится это остальным или нет. Глобальный форум, если он состоится, всего лишь зафиксирует этот статус. 2. Постоянное и очень актерское – подчеркивание глобальности, масштабности зрелища, которое разворачивается перед нашими глазами. Отсюда повторяемое Зеленским буквально с первого дня президентства «глаза мира устремлены на нас, весь мир смотрит на нас, на глазах всего мира разворачивается глобальная драма» и так далее. Возразить тут нечего. Единственный позитивный момент происходящего – значительность трагической эпохи. Реплика издателя. «Эпоха всегда значительна». Автор. Вот уж нет. Хоть ты тресни, но нулевые не были значительны. Они были во всех отношениях нулевыми. Ну и зрелищность ее, как ни ужасно это звучит. Мы участники мировой мистерии, а не обыватели. Нас призвали все благие, как собеседников, на пир. Не только Украина. Весь мир участвует в очередной и, возможно, финальной битве добра со злом. Это опасно, но нам очень интересно. 1. Конкретика. Практически в каждом обращении по внутренней повестке и во многих выступлениях для международного зрителя Зеленский называет имена конкретных офицеров и не высшего командного состава, а лейтенантов, старших матросов, рядовых, участников войны, которых он не упускает случая наградить лично. Это не пропаганда героического сопротивления и тем более нетипичный для России призыв сейчас немедленно отдать жизнь за Родину. Некрофилии российской пропаганды в Украине нет и близко. Это российские пропагандисты предпочитают рассказывать о героических смертях, поскольку идеальный гражданин – мертвый гражданин, его и кормить не надо. Зеленский в каждом ежедневном обращении предпочитает прославить хоть одного живого. И такое упоминание – стимул более надежный и сильный, чем любая боевая награда, не говоря уже о деньгах. Почти каждый вечер в таких обращениях я благодарю наших воинов, конкретные подразделения, конкретные бригады, которые отличились больше всего на передовой или в защите нашего неба за сутки или за неделю. А сегодня более персональная благодарность конкретным воинам. Должны помнить все, что наша оборона, наши активные действия и независимость Украины – это не что-то абстрактное. Это очень конкретные люди, конкретные действия конкретных героев, благодаря которым Украина есть и Украина будет. Тысячи и тысячи самых крепких, самых храбрых, самых метких наших людей. Таких, как